Когда роли были распределены, устроена сцена и публика сидела на местах, Лев Николаевич сел за рояль и блестяще сыграл что-то вроде увертюры. Представление началось. Первый вышел на сцену брат Саша в роли рыцаря в наскоро придуманном костюме. Он пропел о своей любви к Клотильде на голос арии из оперы «Марта». У брата был прекрасный слух и небольшой голос. Он прикладывал то одну, то другую руку к сердцу, подражая артистам. Затем вышел хор «Соня, Клавдия, дочь няни, Поливанов и меньшие братья». Клавдия была воспитана в приюте, куда поместил ее мой отец. Ей было тогда 16 лет. У нее был хороший контральто, и она часто пела с нами. Хор вели старшие. Малыши скорее мешали, но наполняли собой сцену. Лев Николаевич старательно придумывал подходящие под известные роли музыку и подлаживал нам очень удачно. Выход был за мной в роли Клотильды в средневековом наскоро импровизированном костюме. Я немного приготовила себе слова из романсов, мне знакомых. Я рабела. Мы вышли вдвоем с Клавдией, она в качестве моей подруги. Пропели дуэт, известный нам на голос романса. «Люди добрые, внемлите печали сердца моего». Я должна была жаловаться на свою судьбу. Подруга ушла, и я по импровизации Льва Николаевича одна уже перешла в аллегро, причем старалась жестами подражать моей учительнице пения Лаборд, московской кантатриссе. Вошел рыцарь. Он объяснился Клотильде в любви, она отвергла его любовь речитативом. Он встал перед ней на колени. Все шло своим чередом. Но вдруг Лев Николаевич шумно и громко заиграл в басу. Дверь отворилась, и появился грозный муж в лице фрейлин Бёзе. Одета она была в охотничьи шаровары с красной мантией через плечо, с приклеенными волосяными подкладками в виде бак. Она грозно пела басом, подбирая немецкие слова «Троммель, куммер, кюхе, либе» — «Барабан, горе, кухня, любовь», причем грозно наступала на рыцаря. Ее маленькие черные глаза сверкали гневом. На голове была надета большая круглая шляпа с длинным пером, брови были подрисованы, ее невозможно было узнать. Все это было так неожиданно и комично, что послышался неудержимый хохот Льва Николаевича. Я взглянула на него. Он весь трясся от смеха, перегибаясь в бок к роялю, выделывая при этом в басу громкие рулады. Его смех заразил всех. Я закрылась платком, как бы плача, и под музыку звала подругу свою «Клара! Клара!». Публика громко, дружно смеялась. Но рыцарь и грозный муж не изменили свои роли. Вызвав на дуэль рыцаря, фрейлин Бёзе замахала саблей и сразила соперника. Тем представление и окончилось. «Ох, Боже мой, давно так не смеялся!» — говорил Лев Николаевич, доигрывая свой финал. В другой раз принес он нам книгу «Первая любовь» Тургенева, чтобы прочесть нам ее вслух. Мама сказала, что мне эту повесть слушать нельзя. Но я так умоляла, чтобы мне позволили слушать, просили и сестры, и Лев Николаевич. И мама согласилась, сказав: «Хорошо, но с тем условием, что когда будет это место, где нельзя ей слушать, чтобы она ушла». И мама что-то тихо сказала Льву Николаевичу, но что, я не слышала. Чтение началось. Лев Николаевич, как всегда, читал превосходно. Мы все слушали и восхищались и чтением, и повестью. Не зная, где встретится это запрещенное место, я заблаговременно притворилась спящей и меня оставили в покое, так что я прослушала всю повесть.